И я сделал это, еще не осознав, сделал. Много раз видел, как это делают греки, итальянцы, и турки, и сербы, и арабы, и слышал, что так делают туземцы Малайзии и аборигены Филиппин. Но они все же дикари. А вот японцы, они тоже так поступают. И индийцы низших каст, и бедняки-китайцы, живущие на материке против Гонконга. Но у них другая религия и другой образ жизни. Я видел, как это делает кубинец, но он был в стельку пьян. Но чтобы культурный белый американец, ни разу не видел. Но я сделал это. Я врезал Глории, и она заткнулась. Порядок был восстановлен, Майкл не возмутился. Может, в глубине души даже восхитился. «Твою эру христианского всепрощения, дорогой мальчик, — сказал я себе, — придется отложить». Крепко сжав локоть доктора Битти, я заявил ему: «А теперь, доктор, я больше не желаю слушать ничего не стоящие фразы о возрасте и тому подобном», и повел его прямо в палату к отцу. Открыв дверь, я услышал тяжелые присвисты. Отец дышал, будто внутри него работал насос. Мне не пришлось выслушивать новый бюллетень от доктора Битти. Я заполучил его тут же из другого источника. Дядя Джо, неподвижным силуэтом застывший у окна, увидев меня, стрельнул глазами в сторону отца, чтобы убедиться, что тот не смотрит, расцепил руки и красноречиво помахал ими прощальным жестом. То было его медицинское заключение. Глаза отца вперились в потолок, но в них еще теплилась жизнь, желание удрать из тюрьмы и осознание того факта, что времени почти не осталось. Мама сидела в изголовье, такая же безучастная к его активности сейчас, какой она была все годы. Пока доктор Битти совершал ритуал, пульс, дыхание, давление, я поцеловал ее в голову. Она взглянула на меня снизу и улыбнулась. Несмотря на предпохоронную атмосферу, отец оказался в лучшем состоянии духа, чем я предполагал. Он и не думал сдаваться, хотя даже доктор Битти считал свою миссию законченной. Старик подмигнул мне как сообщнику, который где-то задержался, и вот, наконец, пришел с набором инструментов для взлома тюремной решетки. В отце еще жил бедокур. «Доктор, — сказал он, — где мой белый виноград?» «Попробуем достать к обеду, — ответил доктор. Отца кормили внутривенно». Битти обернулся ко мне. «Кажется, ему лучше». Я проводил его до двери. «Но ведь это ничего не значит, правда? Его сердце еще очень сильное, просто удивительная живучесть этого мускула. И все же надежды уже не осталось. Мы надеемся на чудо», — изрек доктор Битти, самое научное заключение, слышанное мной из его уст. «А как насчет белого винограда?» — спросил я. «Вчера он требовал персиков», — заявил Майкл. «Он думает только о фруктах. Полная бессмыслица». «Об этом нечего и думать», — сказал доктор Битти. «Я подойду после обеда, и здесь должно быть тихо. Вам надо уйти. Пациенту необходим сон». «Неужели есть разница?» — спросил я. «Будет он спать или нет?» «Если бы я был на его месте, я бы изо всех сил старался не заснуть, чтобы случайно не отойти в мир иной. Разве отчаянное желание жить и сила духа имеют меньшую ценность, чем сон?» «Предлагаю вам, мистер Арнес, — обиделся доктор Битти, — нанять другого врача. Ведь от меня, по вашему мнению, толка мало». «Мало, — отрезал я. «Ох, Эдди!» — вспыхнул Майкл, повернулся и проводил доктора Битти из палаты, торопливо протестуя против моего мнения. Я подошел к Джо, достал $5 из 30 с немногим оставшихся и сказал: «Пойди купи белого винограда. Я не обижусь, если обегаешь пол Нью-Йорка в поисках. Для основательных поисков потребуется еще пара долларов», — ответил Джо, беря 5-долларовую бумажку. «Разумеется, если нужна скорая доставка». Я смачно выругался. Он схватил свою шляпу и исчез. Я склонился над отцом. Он кивал головой, якобы в подтверждение того, что все слышал. А то, что он слышал, ни в коей мере не разуверило его в истинных намерениях мира и его обитателей, все таких же, желающих ему только зла. «Томно!» — приказал он матери. «Пусть сюда никто не заходит!» Она безмолвно ушла. Как же она устала от него! Дверь захлопнулась. «Евангелие!» — на удивление бодро сказал старик. «Запри дверь!» «Замка нет, пап. Задвинь стул в ручку. Все никак не догадаешься, Евангели?» Я заклинил дверь, сунув опрокинутый стул в ручку. Я опять вызывал огонь на себя. «Забыл отца, Евангели. Я приходил, па, но они прогнали меня. Этот сукин сын еще влиял на меня, а я снова оправдывался. Затем я звонил, и они сказали, что ты в порядке. Ага. Приходи на мои похороны, и всех их увидишь. Всех моих друзей. А где Джо?» «Пошел за виноградом». «Каким виноградом?» «Но ты же сам просил». «Да, белый виноград без косточек. Иди сюда, богатенький. Забыл отца, а?» «Па, у меня были неприятности». Я показал ему повязку на плече. И они сунули меня в больницу. «А что за неприятности?» «Из-за женщины. В меня стреляли, видишь?» «Я и говорю. У отца неприятности, а он шляется по девчонкам, да?» «О, Боже! Иди сюда. От шепота устаю быстро. Ну, двигайся живей, не ударю». Он откинулся назад, восстанавливая силы. Я пощупал его лоб. Жар, но я ожидал горячки. А тут вполне приличный жар, и все. «Жара нет», — сказал он, оглядывая комнату встревоженными глазами. «Тут никого нет, па». «Точно?» «Точно».